Глава 27. Нарин, гном. «У нас гномов говорят, пока твои деньги не лежат у тебя дома под горой или хотя бы в гномьем банке, они еще не твои. Вот и я окончательно успокоился, только когда все в банк отнес. А то на море всякое бывает, как, впрочем, и на суше. Там пираты, кораблекрушения, сбунтовавшиеся команды, а тут разбойники, воины, жадные чиновники. Да мало ли что еще. Но теперь до моих денег никто не доберется. Заодно я еще в банк сдал вторую книгу с анекдотами, что тоже деньги и немалые. Как мне сообщили, у первой уже третий тираж распродали и готовят четвертый. Выгодным дело оказалось. Оно и понятно. У нас гномов с чувством юмора все в порядке. Что понравится гному, то понравится и всем остальным. Кроме эльфов, разумеется. У ушастых все не так, как у других. Но нужно признать, что деньги считать умеют. Вон, даже эльфийки. И те перестали поглядывать свысока. Особенно светлые. За дорогу вдоль орочих степей я голосовал совсем не по тем причинам, о которых подумали остальные. Стоимость потерянного в том бою механизма я уже давно компенсировал, а вот если я вернусь домой, то меня с моими теперешними деньгами могут и не отпустить дальше странствовать. Не солидное это дело. Нет, силой держать, конечно, не станут, но загрузят таким количеством почетных обязанностей, что будет не до путешествий. И женить попытаются, тут даже гадать не нужно. Сам же я считаю, что рано мне еще остепеняться. Привык как-то незаметно к путешествиям. Будет потом, что внукам рассказать. Дим — попаданец. Как только вышли из города, так сразу выбрали дорогу, ведущую почти на северо-запад. Зачем нам раньше времени приближаться к урочим землям, когда есть возможность относительно спокойно пройти по приграничным королевствам? Да еще и слухи ходят о банде, которая как раз где-то южнее промышляет. То ли сами орки, то ли люди настолько безбашенные, что скрываются на их территории. Редко, но и такое случается. Но, как мне рассказывали, такие банды долго не живут. Их сами орки ловят и уничтожают, считая, что такие люди порочат их доброе имя. На полном серьезе. Ведь когда грабят сами орки, это одно, а когда люди под их видом, совсем другое. Поэтому на торговый тракт свернем, только когда упремся в проклятые земли. Не раньше. Планы планами, а реальность зачастую вносит свои коррективы. Как мы ни старались избежать встречи с разбойниками, а все равно на них нарвались. На повороте лесной дороги нас ждала самая, что ни на есть, классическая засада. Как та, которую нам с Эль в самом начале устроили бомжеподобные романтики с маленькой лесной тропинки, с которых и взять-то, кроме ослика, было нечего. Но на этот раз дорогу преграждало бревно и пятеро куда более прилично одетых и вооруженных мужиков. «Вы находитесь на землях лесных братьев, и за проезд положено платить!» Заорал один из них. «Ну вот, только лесных братьев нам и не хватало для полного набора. Простые и трактирные разбойники были, контрабандисты, не брезгующие разбоем, тоже были, черные орки были, их зеленые собратья были, сликовники были, пираты были, даже светлые эльфы и те были. Хотя нужно признать, что мы сами к ним приперлись. А лесных братьев еще не было. Хотя на прибалтийских эти совершенно не похожи. Те сразу в спину стреляли, без разговоров. Причем предпочитали воевать, в смысле грабить. Исключительно со своими, а не с теми, кого сейчас называют оккупантами. Оно и понятно. Ведь у советского солдата оружие имелось. Вдруг наплюет на все приказы и применит для самообороны. Был у меня один друг, долгое время живший в Прибалтике. Даже университет там окончил. Так рассказывал, что далеко не все местные одобряют политику превращения в героев откровенных бандитов и подонков. Как пример любил приводить свою сокурсницу. Очень правильная, приличная, спокойная, тихая. Чтоб голос повысила, от нее не дождешься, не говоря о мати. Но это пока при ней не произносились волшебные слова. Партизаны? А еще лучше лесные братья. Тогда вас ждали минимум полчаса сплошного и отборнейшего мата. Пидоры они, а не партизаны. Там являлось самым приличным эпитетом. И Сталин, как же без него, скорее всего, тоже лицо нетрадиционной сексуальной ориентации, потому что когда ловил этих так называемых партизан, то не расстреливал на месте, а всего лишь в Сибирь ссылал, да еще и после суда. А уж в современном Сейме все сплошные и потомственные гомосексуалы, раз додумались этих бандитов героями объявить. Он сам слышал, как она на лекции крыла матом преподавателя нового варианта истории. А еще говорят, что это только Россия, страна с непредсказуемым прошлым. У всех оно такое, непредсказуемое. Вся аудитория тогда тоже слышала и слушала, причем с открытыми ртами. Если из ее столь красочного и эмоционального рассказа убрать всю ненормативную лексику, то он сводился к следующему. Как-то на хутор, где жила ее семья, пришли эти самые лесные братья. Всем мужикам морды набили, всех женщин, включая маленьких девочек, изнасиловали, а потом еще и корову забрали. Когда же дед этой девушки попытался их пристыдить, мол, как вы можете у своих же отбирать, то они чуть всех на хуторе не вырезали. Так что было у нее моральное право рассказывать правду о бандитах, в силу современных политических мотивов, объявленных героями. Но местные лесные братья, в отличие от прибалтов, настоящие интернационалисты. Грабят не только своих, а всех подряд, невзирая на национальную и расовую принадлежность. Даже в нашем мире никто не сумел бы обвинить их в ксенофобии или отсутствии толерантности. «И какова же плата?» – вступил в переговоры Валет. «Наняли его для охраны, вот пускай и работает». «Все, что у вас есть!» – ответил совершенно честно лесной разбойник. «Дороговато получается. Не боитесь, что мы вас просто перебьем и поедем дальше своей дорогой?» «Не думаешь же ты, северный варвар, что нас всего пятеро? В лесу и за теми скалами достаточно лучников, чтобы перебить вас всех!» Пока князь Валет вел переговоры, в смысле тянул время, я следил за лицом Эль. Поскольку говорили не напрямую со мной и не отвечали на мои прямые вопросы, то мой амулет не работал. Но я и по лицу светлое видел, что большая часть правда. «Справимся?» – спросил я у эльфиек. «Должны», – ответила темная. «Тогда начинайте по готовности», – отдал распоряжение я. А Валет все еще продолжал тянуть время. «Сегодня вам не повезло. У нас в отряде 5 боевых магов, а воины – элита варварской гвардии империи Касгарда», – не стесняясь загнул он. От такой наглой лжи бандиты только смеяться начали. Даже из леса доносились смешки. Вот туда и полетели первые стрелы. Я сам сразу же выхватил мага-бластер и сжег 3 из 5 преграждавших нам дорогу лесных братьев, после чего спрыгнул с лошади, скорее все же упал. Но раз ничего себе не сломал, то будем считать, что спрыгнул. И удачно перекатился под телегу. Там поменял алюминиевую пластину в рукоятке артефакта. Оказалось, что в боевых условиях она не так-то просто меняется. В пистолете, например, обойма вытаскивается и вставляется куда удобнее. Нужно будет устранить недоработку, но это потом. Выглянул посмотреть, как там дела. Нормально дела. Обе эльфийки все еще в седлах и отвечали на выстрелы из леса. Зря они не спешились. Вот нарвутся на залп, никакие амулеты не спасут. Нужно будет, как все кончится, серьезно с ними поговорить на эту тему. Сделать внушение, так сказать. Кстати, об амулетах. Мы их выдали во временное пользование всем нашим наемникам. Так что есть шансы обойтись вообще без потерь. Но такие же амулеты, похоже, имелись и у некоторых разбойников. Так как, несмотря на меткую стрельбу Эль и Лары, стрелы в ответ продолжали лететь. Сам я, конечно, не могу так же метко стрелять на слух, как ушастые, но мои повторные 3 выстрела из мага-бластера, на этот раз в сторону леса, оказались эффективными. Не знаю, попал я там в кого. Скорее нет, чем да. Или просто напугал лесных братьев тем, что у нас все же есть боевые маги, причем не слабенькие, у которых сил едва хватает на 1-2 удара, а более чем серьезные, ведь и нескольких минут не прошло, как я восстановил резерв своих магических сил. В любом случае, в нас стрелять перестали, а те из разбойников, кто уцелел, наверняка разбежались. Подвели итоги. У нас был всего один раненый. Мысль раздать наемникам во временное пользование амулеты, отводящие стрелы, себя оправдала. Этот воин, по всей видимости, нарвался на первый залп. Тем более, что его лошадь получила аж 5 стрел и пала. Амулет сумел отклонить часть залпа. Вот эти стрелы его лошади и достались. Кроме того, имелись еще и раненые лошади. Так что у эльф впереди было много работы. Еще одним результатом стало сильное удивление князя Валета. Он врал разбойникам, что у нас в отряде чуть ли не половина боевые маги, а оказалось, что почти так оно и есть. Я из своего артефакта чем-то вроде плазмы стрелял. Мальчишка Гил огненными шарами кидался. Ну и Лара, само собой, тоже не отставала. Из первой пятерки лесных братьев троих сжег я, а оставшихся двух зарубили Валет с другими наемниками. Выяснилось, что с тыла на нас тоже выскочил отряд в 10 человек. Там теперь лежало 8 трупов со стрелами. Это понятно, мои ушастые постарались, не дали охране проявить себя. И 2 обгоревших, это Гил отличился, опробовал свой амулет в настоящем бою. Еще в лесу было найдено 28 тел, этих, разумеется, убили эльфийки. К большому сожалению гнома, он в этом бою совсем никак себя не показал. Не появилось у него такой возможности. Арбалета зарядить не успел, а рукопашной как таковой и не было. Не повезло Нарину. Итого минус 43 лесных брата, один из которых при ближайшем рассмотрении оказался сестрой. Но думаю, что и она тоже считается. Скольким разбойникам удалось бежать, неизвестно. Сбор трофеев на этот раз много времени не занял, так как у нас было кому собирать. Наемники таким образом компенсировали свою незначительную роль, которую сыграли в этом бою. Большая часть, почти все, по праву должна была достаться ушастым, то есть отойти в наш семейный бюджет или княжескую казну, что то же самое. Но я не жадничал, забирал только деньги, несколько нехитрых золотых украшений и парочку понравившихся ножей. Обе эльфийки уже давно на мою коллекцию косо смотрят. Ничего они не понимают, даже темное. Все остальное, в основном разное оружие, разрешил наемникам разделить между собой. Пусть вооружаются, мне же лучше. Заметил, что не у всех в этом смысле полный комплект, что не есть хорошо. Я, кстати, как и обещал, поговорил с ушастыми об их беспечном поведении во время боя. После того, как все началось, залпов, понятно, не ожидалось, но ведь защитные амулеты могли и просто разрядиться от слишком частых попаданий. А обе эльфийки, как специально, остались в седлах, собирая на себя наибольшее количество стрел. Вот ни за что не поверю, что они не смогли бы так же метко стрелять, спрятавшись хотя бы за одну из телег. Оказалось, что именно специально, то есть я был прав, хотя и не во всем. Их амулеты разрядиться не могли, во всяком случае, не так быстро, как у остальных, потому что ушастые подзаряжали их от себя по мере надобности, так что все было продумано. Они совершенно сознательно стягивали на себя больше выстрелов, защищая таким образом остальной отряд. Я же в очередной раз убедился, что не стоит мне сомневаться в способностях своих жен. Они знают, что делают, причем гораздо лучше меня. Но я все равно молодец, проявил заботу, сделал им приятное. Все равно я вас обеих люблю и не хочу терять из-за глупой случайности. Вообще не хочу терять, закончил я. Длинноухие остались довольны.